Через пару минут он был готов, и они вдвоем вошли в лифт. Внизу в холле сидело несколько иностранцев. Среди них был высокого роста человек с огромными бицепсами и удивительно тупым выражением лица. Дронго шагнул к нему. «Вы не видели здесь доктора Ахмада?» — спросил он умышленно по-английски. Араб раздраженно покачал головой, даже не отвечая. Это был Халед Аль-Вали, описание которого точно соответствовало образу. Дронго постарался запомнить этого типа в лицо. Выйдя из отеля и попав сразу под действие горячего южного воздуха, они пошли к месту, находящемуся почти рядом. «Что случилось?» — спросил Дронго. «Почему вы ушли из номера?» «Меня позвали», — немного виновато ответила Наиля. «Позвонили из моего номера. Мы живем там с подругой. Я же не могла долго оставаться у вас. У меня в нашем городе есть муж, ребенок. Представляете, что все подумают?» «Я об этом даже не вспоминал. Напрасно», — разозлилась женщина. «Здесь настоящий Восток. И у нас тоже. Может быть, арабов мы обманем, подсунув им мои притворные экстазы. Но боюсь, что вместе с ними мы убедим и всю нашу делегацию. А вот рассказывать всем о своем моральном падении мне бы не хотелось. Даже за большие деньги. В конце концов, я должна думать о своей репутации». «Смешно», — медленно сказал он. «Об этом я как-то и не подумал. Мне приходили в голову разные обстоятельства. Именно поэтому мы вернемся в отель через 15 минут. Мое слишком долгое ночное отсутствие и без того вызовет колоссальный интерес всех женщин нашей делегации. Как прошел ваш визит? Успешно?» «Не совсем. Я встретил еще одного специалиста, только на этот раз из Лэнгли». «Вы издеваетесь», — обиделась Наиля, закусив губу. «Только над собой. Там действительно был парень из ЦРУ». Последние слова он произнес, оглянувшись. Метрах в 100 от них медленно шла машина, кажется, Volkswagen или Peugeot. Издали он не рассмотрел. Их слова можно было подслушать только с помощью направленного луча. Но если учесть, что у Наили был Скеллер, подслушивать их разговор было крайне затруднительно. Особенно на мосту, где не было стен, отражающих волн. «Что ему нужно?» — раздраженно спросила Наиля. «Тоже хочет забрать волка». «У вас включен Скеллер?» «Нет, они очень далеко от нас. Вы не ответили на мой вопрос». «Его голову». «Его знание», — поняла женщина. «Это становится забавным. У меня появился конкурент. Что может быть лучше?» «Нет, им не нужны его знания», — терпеливо объяснил Дронго. «Им нужен мертвый волк, чтобы он не сумел попасть на иракскую службу». «Значит, они ваши объективные союзники?» «В этом деле да». На мосту горели все огни. Автомобиль ехал сзади на очень маленькой скорости. «Давайте их разозлим», — предложила Наиля. «Постараемся убежать от них». «Не нужно их дразнить просто так», — возразил Дронго. «Это не в наших интересах. Вы думаете только о своих интересах. А у меня главный интерес всего один — чтобы все окружавшие меня люди вернулись домой живыми. Другого я у Бога никогда не прошу. Вы верующий? Воинствующий безбожник. Но в мечети, храмы, костелы, церкви все равно хожу. И, кстати, получаю огромное удовольствие». «Знаете», — продолжал Дронго, — «это ведь все история культуры, история народов. Неуважительно отношение к религии сродни неуважению своих предков. Мы еще многого не знаем, о многом догадываемся. Завтра вы увидите тысячи верующих в Кербеле. Отнимите у них веру, и мир рухнет. Это очень страшно, когда рушится чей-то мир. Страшно и печально». «Вы философ», — заметила женщина. «Нет, просто слишком велику. Раньше мы считали, что человека можно изменить. Вернее, он изменится под влиянием цивилизации, компьютеров, всевозможной техники, так облегчающей жизнь человеку.